У некоторых людей низкая самооценка связана с глубокими психологическими проблемами. И избавиться от нее они могут только при помощи квалифицированного психотерапевта. Но у большинства это просто следствие плохих мыслительных привычек. В этом случае людям достаточно сознательных усилий, чтобы начать правильно к себе относиться. Помните, в детстве нам родители или воспитатели часто говорили, что стыдно хвастаться и хвалить себя. Так мы и привыкли преуменьшать свои достоинства и преувеличивать недостатки, обращая гораздо больше внимания на то, что нам в себе не нравится, чем на то, чем мы могли бы гордиться. Поэтому те черты, на которые мы обращаем больше внимания, обычно укрепляются. Нужно правильно осознавать свои достоинства и недостатки, сильные и слабые стороны. Обратите внимание, нет ли у вас привычки говорить о себе, например, «Я слишком нерешительный», «У меня неприятный голос», «Я плохо готовлю» и тому подобное. Совершив какую-нибудь ошибку, не говорите ли вы «Я такая тупая» или «Да чего же я беспамятная» или «Вечно я ляпну какую-нибудь глупость». Конечно, все мы несовершенство, но разве так необходимо все время думать о своих недостатках? Даже если вы не говорите о них вслух, но постоянно о них думаете, это их усиливает и создает у вас низкое мнение о себе, которое передается и другим. Как вы думаете, вам понравилось бы, если бы кто-то, находящийся рядом с вами, все время тыкал бы вас носом в ваши промахи и недостатки? Нет. Но вы делаете это сами. Так зачем же вы это делаете? Лучше закрепляйте свои хорошие качества. Предлагаю вам проделать несколько упражнений, которые помогут вам избавиться от вредных умственных привычек и приобрести полезное. В этот раз вам серьезно придется потрудиться. Вы же взрослый человек и понимаете, что плохие привычки, укоренившиеся в нас еще с детства, невозможно искоренить за один день и даже за неделю. И представленные упражнения помогут вам только если вы будете их усердно выполнять. Придется вам последить за своими мыслями, иначе привычка осуждать и критиковать себя даст о себе знать, когда вы утратите бдительность. Но дело того стоит. В конце этого шага я, как всегда, дам вам несколько заданий и упражнений, которые помогут вам справиться с негативным мышлением относительно своей персоны. Возможно, найдутся среди вас и такие, которые обязательно скажут: «Но не привлекательный я человек. Вот смотрю на себя в зеркало и не нахожу привлекательных черт». Ерунда. Привлекательные черты есть у каждого человека. В каждом человеке есть что-то особенное, что-то такое, за что вас ценят и любят ваши друзья и родные. Если вам сложно найти в себе такие качества, попросите ваших близких назвать эти качества за вас. Вы удивитесь, как много хорошего они скажут о вас. Если я вас еще не убедила, вспомните, сколько раз вы встречали на улице, а может, и среди ваших знакомых есть такие пары, в которых, как говорят, она красавица, а он чудовище, и наоборот. Как вы думаете, считают ли они друг друга привлекательными? Да. И еще раз «да», а иначе они бы не были вместе.